По прошествии недели, в течение которой я не имел решительно никаких известий от Леграна, меня неожиданно посетил Юпитер. Никогда еще я не видел добряка-негра таким удрученным. «Ну, Юп, — спросил я, — что? Как поживает твой господин?» «По чести сказать, масса, он очень болен». «Очень болен, Юпитер? Что, лежит в постели?» «Да где там лежит? Его и с собаками не догонишь! Ой, болит у меня душа! Ой, бедный мой Масса Вилл! Я боюсь, что тот золотой жук укусил его в голову!» «Укусил его в голову? Ну да, он ходит, ходит целыми днями, уставившись в землю, а сам белый, как гусь. И вот еще что! Если бы жук не укусил его в голову, разве ему снилось бы золото?» «А откуда ты знаешь, что ему снится золото?» «Откуда я знаю? Да он говорит об этом во сне. Вот откуда я знаю. А вам, масса, он просил передать вот это». И Юпитер вручил мне записку следующего содержания. «Дорогой друг, почему вы совершенно перестали бывать у нас? За время, что мы с вами не видались, у меня появилась новая важная забота, о которой я хотел бы вам рассказать. Приезжайте вместе с Юпитером, прошу вас, поверьте, что наша встреча – это дело великой важности. Ваш, как всегда, Уильям Легран». Что-то в тоне этой записки сразу вселило в меня тревогу. Весь ее стиль был как-то совсем не похож на Леграна. Какая блажь взбрела ему в голову. Без всяких колебаний я решил немедля ехать вместе с Юпитером. Когда мы приблизились к пристани, я с удивлением увидел на дне лодки Леграна косу и две лопаты. Что это такое, Юп? «Что это такое? Масса Вилл велел мне купить их в городе, и я только что отдал за них чертову уйму денег». «Ну зачем ему коса и две лопаты?» «Зачем, я не знаю, и сам он не знает, все дело в золотом жуке». Видя, что от Юпитера никакого толку не добьешься, я сел в лодку, и в 3 часа пополудни мы достигли хижины Леграна. Здороваясь, он крепко пожал мне руку. В лице моего друга сквозила какая-то мертвенная бледность, а глаза пылали лихорадочным блеском. Спросив его о самочувствии и не зная толком, о чем еще говорить, я поинтересовался, удалось ли ему получить от лейтенанта Джорджа из форта Молтри своего золотого жука. «О, да», — сказал Легран, — «на следующее же утро. И вы знаете, друг мой, Юпитер оказался прав. Жук из чистого золота». Он произнес эти слова с полной серьезностью. Я был глубоко потрясен. «Этот жук принесет мне счастье», — сказал Легран. «Он вернет мне утраченное родовое богатство. Что же удивительного, что я так его ценю?» С этими словами мой друг извлек из застекленного ящика жука и подал его мне. Жук был действительно великолепен. В научной ценности Леграна не могло быть сомнений. Натуралисты в то время еще не знали таких жуков. Надкрылья были необыкновенно твердыми и сверкали, как полированное золото. Тяжесть жука тоже была весьма необычной. На спинке насекомого с одной стороны виднелись 2 круглых черных пятна, а с другой стороны еще одно удлиненной формы. «Я послал за вами», — торжественно начал Легран, «чтобы спросить совета и помощи для уяснения воли судьбы и золотого жука». «Дорогой друг», — воскликнул я, — «вы совсем больны. Вам надо лечиться. Я здоров». «Вы ошибаетесь», — прервал меня Легран, — «но меня терзает волнение. Помогите мне успокоиться». «Ну, хорошо, а как это сделать?» — сказал я. «Очень просто. Мы с Юпитером собираемся на материк, и нам нужен верный помощник. Вы — единственный человек, которому мы полностью доверяем». «А долго ли мы там пробудем?» «Думаю, что всю ночь. К рассвету вернемся, что бы ни случилось». Было уже 4 часа пополудни, когда мы тронулись в путь. Легран, Юпитер, собака и я.